Президент продолжил. «Я прошу вас разрешения на проведение полномасштабной реформы. В течение 2 лет мы проводили эксперимент в Тульской области. Результаты превзошли все ожидания. Наши ученые предложили принципиально новую программу обучения, которая будет ориентирована на развитие мышления у детей и глубокое осмысление знаний. Оценку знаниям учащихся и работе учителей будет давать интеллектуально автоматизированная система обучения. А лучшие выпускники будут направляться на учебу в институты по тем профилям, в которых они достигли наивысших результатов. Высшая школа будет получать дотации из бюджета на каждого такого студента. Предприятия будут перечислять в вузы определенную сумму в течение 1-5 лет после трудоустройства к ним молодых специалистов за их качественную подготовку. Если студент нашел работу не по специальности, дотация возвращается в бюджет, а за слабую подготовку студента будут введены штрафные санкции против институтов, в которых они учились. Страна должна быть уверена, что на смену старшему поколению придут молодые профессионалы, которые смогут качественно лечить людей, обучать детей, разрабатывать суперсовременные технологии в различных отраслях экономики, грамотно управлять и планировать будущее России. На все это потребуются баснословные деньги, около 4 триллионов рублей. Сумма колоссальная. Люди вдруг вмиг разочаровались. Ах, вот в чем дело. Деньги нужны. Опять все разворуют, а разговоры о реформе со временем стихнут. Президент будто предугадывал их реакцию. Мои друзья, государство изыскало эти деньги. Мы можем их потратить на пенсии и увеличение зарплат, но эти деньги быстро растратятся, и страна опять останется ни с чем. Я прошу вас принять участие в общенациональном референдуме по реформе системы образования. Вы определите, как потратить нам 4 триллиона рублей. Только вы хозяева нашей страны. Телезрителей вновь охватило смятение. Их спрашивают, куда потратить деньги? Этого они представить не могли. 4 триллиона рублей – это надбавка каждому работающему и пенсионеру в размере 3500 в месяц. Вы будете решать, нужна ли стране реформа или необходимо потратить эту сумму на себя. Но я, как президент страны, прошу вас поддержать меня в этот очень сложный для России момент. Я могу гарантировать только одно. Ни одна копейка не будет израсходована не по назначению. Весь бюджет реформы системы образования будет открыт для каждого. Я знаю, вас очень часто обманывали, и вы уже не верите никому. Но сейчас наступил момент истины, когда каждый из нас должен определиться, что для вас важнее. Старая, веками сложившаяся традиция недоверия или попытка сломать все худшее, что тормозило развитие нашей великой Родины. Миллионы телезрителей увидели, как во время произнесения последних слов на глазах президента выступили еле заметные слезы. Выступление закончилось, началась программа «Время». А люди сидели напротив телевизоров, не понимая, что же все-таки произошло. Впервые в истории страны глава государства обратился к людям за поддержкой и разрешением провести реформы. Президент приехал в Государственную Думу и, не затягивая время, внес предложение о проведении всенародного референдума. Стоя на трибуне, он попросил поставить данное предложение на голосование. Депутаты лениво потянулись к своим пультам, но Тихомиров остановил их. «Я прошу вас, уважаемые народные избранники, проголосовать открыто, поднятием руки». Камеры ведущих телекомпаний страны и мира были направлены на членов Государственной Думы. Он продолжил. Кто поддерживает проведение всенародного референдума о реформировании системы образования в Российской Федерации? Депутаты привыкли к наличию многочисленных камер в зале и вниманию к их персонам. Но такого огромного скопления журналистов народные избранники не могли припомнить за все время пребывания в Думе. Медленно они стали поднимать руки. В зал уходили члены счетной комиссии, считали голоса и записывали в блокноты. Президент с трибуны смотрел в зал. 10, 20, 100, 200, 300, 400. Наконец председатель счетной комиссии громко произнес: 447. Трое депутатов отсутствуют по болезни. Тихомиров мысленно выдохнул. Он больше всего боялся, что депутаты могут сорвать его начинание. Но вслух громко произнес: принято единогласно. Референдум назначается на 23 ноября.